Таинственное объяснение 99-го псалма. «Воскликните Богови вся земля». Псалом 99, стих 1. Землей здесь назван человек. Это название дано человеку самим Творцом его, Богом. Бог сказал Адаму: «Земля еси, прах ты». Бытие, глава 3, стих 19. «Хотя я одушевлен, но земля. Одушевлен я душою мертвую». Мертвая душа во время земной жизни погребена в земле, то есть заключена в страстном теле, как в темнице, как в оковах, и порабощена ему. По разлучении с телом она не сходит в недра земли. Для спасения необходимо оживление. Чтобы земле ожить и воскликнуть Богови, нужно предварительное уничтожение в ней разобщения, произведенного в ней падением. Нужно соединение ее с собою и в себе. Воскликнуть Богови может только вся земля. Только все цельное, воссоединенное с самим собою и в себе, существо человека, руководимое умом, нерасхищаемым и неколеблемым в молитве чуждыми помыслами, может устремиться всеми силами своими к Богу. Только все кости могут обратиться с живым словом истинной молитвы к Богу. Всеми костями названы в Писании все составные части человека, собранные и воссозданные Господом, соединенные воедино между собою, соединенные воедино с Господом. Псалом 34, стих 10. Тогда поймет человек из внутреннего опыта, совершившегося в душе его, что он ожил духовно, что дотоле был в плену, в оковах, в смерти. Из этого блаженного опыта преподобный Ефрем сказал: «Умножилась на мне, Господи, благодать Твоя, утолила глад мой и жажду мою, просветила мой омраченный ум, собрала скитавшиеся помыслы мои, наполнила мое сердце. Теперь поклоняюсь, преподаю, молюсь и умоляю Тебя, исповедуя мою немощь, ради человеколюбия Твоего, ослабь во мне волны благодати Твоей, и сохрани ее для меня, чтобы опять дать мне ее в страшный день, второго пришествия Твоего или в день смерти моей. Не прогневайся на меня, человеколюбец, не терплю быть без нее». И потому, отвергши всякое сомнение, обращаюсь к Тебе с молитвою. Превыше меры умножилась во мне благодать Твоя, и язык мой изнемог, не имея средства выразить ее. Ум мой пришел в недоумение, не вынося множество волн ее. Образ и сияние благословенного Отца укроти во мне ныне волны ее, потому что она сжигает члены мои и сердце. Укроти здесь, чтоб там опять дать ее. Спаси меня, Владыка, и соделай достойным царства Твоего. Не помяни беззаконий моих, и не прогневайся на дерзновение молитвы моей. Даруй мне просимое мною, и вселись в меня, как в обитель, с благословенным Отцом Твоим в день явления Твоего». Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи 21 и 23. «Христе, даруй мне молитву мою, потому что Ты один податель жизни. Скрой беззаконие мои от друзей моих. Прими эти слезы мои. Да предстанет перед Тобою плач мой». Слово 58 по славянскому переводу. На эти слова преподобного Ефрема Сирина ссылается святой Иоанн Лествичник в Лествице своей: «Кто, прежде будущей славы, сподобился такого бесстрастия, какого сподобился святой сириянин? Славный в пророках Давид говорит Господу: „Ослаби ми да почию“». Псалом 38, стих 14. Божий подвижник взывает: «Ослабь во мне волны благодати Твоей». Слово 29, глава 8. В состояние, подобное описанному здесь, пришел юный инок Захария, которому дарована была за смирение его особенная ощутительная благодать Святого Духа. Смотри достопамятные сказания и алфавитный Патерик. Святой Иоанн Лествичник говорит: «Огонь, нисшедший в сердце, восстановляет молитву. Когда же она восстанет и вознесется на небо, тогда совершается сошествие огня в горницу души. Слово 27, глава 45. О духовной теплоте смотри в слове о Иисусовой молитве. Аскетические опыты, том 2. Эта теплота бывает иною в начале своем и иною в недостижимой полноте своей. Это речь, речь упоенного духовно милостью Божией. Она – воскликновение. Работайте, Господи, в веселье, внидите пред Ним в радости. Служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием. Псалом 99, стих 2. Доколе молитва расхищается чуждыми помыслами, дотоле подвиг молитвы совершается с трудом, со скорбью, с понуждением и насилием себя, дотоле молящийся не допускается пред лице Божие. Когда же молитва начнет произноситься из всего существа, тогда подвиг ее преисполняется духовным наслаждением. Этим наслаждением влечется подвижник к подвигу, ободряется, укрепляется, удерживается в подвиге. Подвиг молитвы соделывается главнейшим, непрестанным, единственным подвигом подвижника. В несказанной радости делатели непрестанной молитвы входят духом пред невидимое лице Божие и предстоят лицу Божию. Предстоят они этому лицу, потому что чуждые помыслы и мечтания, составлявшие непроницаемую завесу, отъяты. Нет никакого препятствия к зрению, но Бог, необъяснимо зримой чистотою сердца, пребывает невидимым. Бога никто же, видя нигде же, по причине бесконечной тонкости, духовности существа Его, Бога не видел никто никогда. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 18. Совершенство существа Божия служит причиной неприступности Его не только к видению тварями, но и к постижению. Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 16. «Во свете живы и неприступнем», смотря объяснение Иоанна Златоуста, «Аскетический опыт» и том 2, страница 751. «Оно – мрак под ногами Его, оно – тьма, положенная в покров, которым закрыт Бог. Преклони небеса и сниди Бог, и взыди на херувимы и лете, лете на крилу ветреню, мрак под ногами Его. Наклонил Он небеса и сошел, и воссел на херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мрак сделал покровом Своим». Псалом 17, стихи с 10 по 12. Преклонением небес и сошествием с них названо здесь умаление Богом величия Его, приспособление Его к свойствам тварей, по всемогуществу Его и неизреченной благости. Он как бы умоляется, нисходит с высоты совершенства Своего, чтоб соделать ощутительным всесвятое действие Свое херувимам и тем человекам, которые оказываются подобны херувимам, способными к богоношению. Действие Духа Божия уподоблено движению ветра или движению на крыльях ветра, чтобы показать, что это действие невещественно, вполне духовно. Радость и веселье свойственны душе, ощутившей оживление, ощутившей избавление из плена, в котором держали ее грех и падшие духи, ощутившей осенение божественной благодати, ощутившей, что действием этой благодати она представлена лицу Божию, возведена в непорочное и блаженное служение Богу. Радость и веселье так сильны, что Святой Дух приглашает ощутившего их к воскликновению. Как не воскликнуть от радости освободившемуся, ожившему, окрылатившемуся, вознесшемуся с земли на небо? Воскликновение принадлежит духу человеческому. Оно сильно, но духовно. Плоть и кровь не имеют и не могут иметь в нем участия. Самовольное действие их устраняется. Они поступают в подчинение действующей благодати Божией, служат орудиями в истинном подвиге и уже не увлекают человека в неправильные состояния и действия. «Увидите, яко Господь той есть Бог наш, то и сотвори нас, а не мы. Мы же люди Его, и овцы пажити Его. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его». Псалом 99, стих 3. Молящийся молитвою нечистую имеет понятие о Боге мертвое, как о Боге неведомом и невидимом. Когда же, освободившись от расхищения и пленения помыслами, он допустится пред невидимое лице Божие, тогда познает Бога познанием живым, опытным. Он познает Бога как Бога. Преподобный Марк Подвижник о законе духовном, главы 13 и 14. Тогда человек, обратив взоры ума на себя, видит себя созданием, а не существом самобытным, каким обманчиво представляются люди самим себе, находясь в омрачении и самообольщении. Тогда уставляет он себя в то отношение к Богу, в каком должно быть создание его, сознавая себя обязанным благоговейно покоряться воле Божией и всеусердно исполнять ее, пажить Бога воле Его, открытое для овец Его в Священном Писании и являемое в непостижимых судьбах Его. «Внидите во врата Его во исповедании, во дворы Его в пениях, исповедайтесь Ему, хвалите имя Его, входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его». Псалом 99, стих 4. Средство к получению доступа пред лице Божие – смирение. Смирение – врата Божии, врата во дворы Божии, в нерукотворенный чертог и храм Божий, в храм сердечный, в котором водворен Бог при посредстве таинства крещения. Врата Божии принадлежат единственно Богу. Они – врата Его. Они отворяются исключительно перстом Божиим. Пред отверзением их даруется исповедание, исповедание сердечное, исповедание от всей души. Исповедание есть действие смирения. Исповедание есть выражение человеком сознания его пред Богом. Сознание это является при отверзении очей наших на нас самих от прикосновения благодати к очам души. Причем ум отрицает слепоту, доселе омрачавшую его и лишавшую правильного, богоугодного самовоззрения. Мы исповедуем, исповедуем от полноты убеждения, от такой полноты убеждения, с какой произносится и исповедуется символ веры, что мы существа падшие, обремененные и той греховностью, которая принадлежит всему человеческому роду, и тою, которая принадлежит каждому из нас в частности. Мы воздаем славу правосудию Божию, извергшему преступный род наш из рая на землю, обрекшему все человечество на труд и злострадание, карающему каждого человека частными казнями за частные его согрешения. Вслед за исповеданием является непарительная молитва. Она – дар Божий. Десницу этого дара восприемлется молящийся из среды окружавшего и пленявшего развлечения. Представляется, вне всякого развлечения, лицу Божию в нерукотворном Божием храме. Из совершенного смирения и из совершенной покорности воле Божией рождается чистейшая святая молитва. Не может она родиться иначе и из иных деланий. Так винограду свойственно родиться на одной лозе, ни на каком ином древе. Молитва эта названа пением, потому что молитва духа есть святая таинственная песнь, которой воспевается Бог. Великий Павел сказал: «Исполняйтесь духом, глаголющий себе во псалмех и пениях и песнях духовных, воспевающий и поющий в сердцах ваших Господеве. Исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу». Послание к Ефесянам, глава 5, стихи 18 и 19. «Просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пети тя во исповедании сердечнем, и воспевати всесвятое имя Твое. Утренняя молитва по 12 Господи помилуй. Яко благ Господь, век милость Его, и даже до рода и рода истина Его. Псалом 99, стих 5. По познании и исповедании правосудия Божия, по оправдании судеб Божиих, подвижник молитвы вступает в познание бесконечной благости Божией, неразлучной с правосудием Его. Псалом 18, стих 10. Судьбы Господни истинны, оправданны вкупе. В союзе благости Бога с правосудием Его является всесвятая истина Его. Милость и истина сретостися, правда и мир облабызастися. Псалом 84, стих 11. В молитву молящегося молитвою чистую проливается из ощущения благости Божией духовная сладость, погружающая дух человеческий в бездну смирения, вместе возносящая его от земли на небо. Такой молитвенник есть и уединеннейший безмолвник. Безмолвник этот пребывает непрестанно при Боге, по действию в нем Бога. Вне мира, вне помышлений о приходящем, вне сочувствия к приходящему. Сердце, ожив ощущением своим для Бога и для всего, что принадлежит Богу, умирает для мира, умирает для всего, что враждебно Богу и что чуждо Бога. В смерти этой – жизнь, и в погибели этой – спасение. Аминь.